словно задались целью проломить половицы. Как-то проходил мимо дома Антип Никулин. Демид пригласил его зайти. Антип подумал, поколебался и нехотя ответил. «Нет, нельзя мне, авторитет уроню. Раньше я с вами, эх, а теперь текут у кота слюньки, да горшок завязан. Кто его завязал? Айда, говорю». «Дык, проясняю же, нельзя», — убеждал Антип скорее себе, чем Демиду. «Я пил, конечно, с вами, а нынче иначе. Все ж таки, поскольку партизан я, это вам не девки-мальчики. Фрол вон тоже партизан. Говорят, немало погубил людей, сволочь. Да что теперь?» — проговорил Демид, почти не шевеля тонкими губами. «Хе!» — презрительно свистнул Антип. «Кабы у Фролки голова была не той формы, на чем сидит, он бы... Да они бы с Марьей... О! А он нашкодил да сбежал, потому не пример мне, Фролка. И пить ни-ни. Венцо, оно невинно, да проклято. Разве вот стаканчик один через окошечко?» Выпив, Антип потоптался перед окном, сплюнул тягучую слюну и продолжал. «Так я и говорю, не пример мне, Фролка. Я все ж таки с Колчаком воевал, а он по бабам таскался, помолачивал их, как снопы, а потом вздумал тоже возле Марии блуд почесать. Ну, хорош снопик, туговат и все прочее в аккурате, да цеп неподходящий казался. Не тот, проще говоря, цеп. Закричала, конечно, дело Мария, подскочил Захар, да как, хряп!» Антип не договорил. Фрол Курганов оттолкнул от окна Демида, схватил Никулина за тощие плечи. «Блуд, говоришь?» Выдохнул ему в лицо. Сгреб за грудки и затряс. «Блуд? Люди! Убива! Партизана убивают!» Ошалело закричал Никулин. Фрол оттолкнул его прочь. Потом сел за стол, запустил обе руки в свои волосы, будто хотел выдрать их начисто. И так сидел долго-долго, покачиваясь из стороны в сторону. Ни Филька, ни Демид не решились побеспокоить его. Ушли из горницы. Всю ночь просидел Фрол за столом, не чувствуя, что ночная сырость льется в открытое окно. А утром Филипп осторожно толкнул его в плечо. «Фрол, я думал, околел уж. Пей вот». Поставил он перед Кургановым бутылку. Экое дело, баба не поддалась. «Чего?» — с хрустом выпрямил спину Фрол. Филька, запрокинув, синеватое в красных прожилинах лицо, несколько раз двинул острым кадыком, выглотнул стакан самогонки, потом сказал, «Чтоб не рассыпался сноп, его покрепче вяжут». «Ну?» — уронил Фрол, ничего не соображая. «А потом на гумно отвозят, а там уж молотят». «Кого?» — снова переспросил Курганов, что-то, наконец, соображая. «Балбес!» — усмехнулся Филька. «А должен понимать, баба не сноб. Сколь не молоти, от нее не убудет». Тяжело задышал Курганов, сжал пятерней стоявшую на столе бутылку. Филька обеспокоенно блеснул глазами, вывернул ее из фроловых пальцев. «Ну-ну, чего ты? Не хочешь пить, не пей, самим сгодится». И позвал на всякий случай. «Демид, иди сюда!» Встал Курганов, пнул затоптавшийся в ногах табурет и немедленно вышел из Меньшиковского дома на чистый воздух. Несколько недель жил тихо, смирно. К Меньшиковым больше не ходил, а, встретившись на улице, они лишь кивали молча друг другу. При этом кривились тонкие губы Демида Меньшикова, да плескалась в его больших на выкате глазах едкая насмешка. Филипп же всегда глядел вслед Курганову с прищуром, точно раздумывая о чем-то. Марья Воронова в это время металась по деревне, организовывая какую-то артель. Фролу наплевать было на артель, да и вообще на все в мире. Может быть, так и прошло бы и 10, и 20 лет, и вся жизнь прошла бы так, если бы... Если бы уехала куда-нибудь, исчезла Марья, но она не уехала, а Зеленый Дол — не город. И всего-то в деревне 3-4 улицы, как не обходить церковь.